Глава 43. Элис подсел к Лонгу в чарджер. «Наконец-то!» — пробурчал Лонг. «Не скули!» — огрызнулся Элис. «Надо было разобраться с девицами. Что здесь?» Шуберт вышел, Босх остановил его, затем они поднялись на лифте. Это было 35 минут назад. Элис кивнул и задумался. За то время, что Шуберт и Босх пробыли наверху, Шуберт мог расколоться полностью. Это значило, что пора сворачивать все дела. Конец игры. Он не знал, что об этом думает Лонг, но сам давно был готов к такому. Достав телефон, он вышел в приложение прогноза погоды. Там у него было помечено несколько городов на случай, если телефон попадет в чужие руки. Но интересовал его только один. Это была Пласения в Белизе. Температура 23 градуса по Цельсию. Что может быть лучше? Элис отложил телефон и произнес. «Стало быть так». «Что? Как?» — спросил Лонг. «Все. Здесь все. Конец пути. Пора делать выбор». «Какой выбор?» «Мы разделяемся. Ты на этой машине, а я возьму свою. Забираем накопленное и разъезжаемся. Точка». «Но нельзя же вот так сразу. Все кончено. Завязываем со всем этим». «А есть варианты?» — спросил Лонг, осипшим от внезапного страха голосом. «Приступаем к завершению. Не оставляем позади никого из тех, кто слишком много знает». «Так вот, что ты задумал». «Я ничего не задумывал. Просто это даст нам дополнительное время. Мы делаем то, что должны сделать, и раскроется это, возможно, лишь к завтрашнему утру. К тому времени ты уже будешь в Мексике, а я на полпути куда-нибудь еще». Лонг нервно барабанил пальцами обеих рук по коленям. «Но должен же быть какой-то другой выход, другой план», — возразил он. «Нет другого выхода», — отрезал Элис. «Костяшки и домино посыпались, пора». «А как быть с девицами?» «Мы могли бы взять...» «Забудь о девицах!» «Я позабочусь о них, когда покончим с этим». Лонг подозрительно воззрился на него. «Слушай, ты чего?» «Я же говорю, домино!» Вцепившись одной рукой в руль, другой Лонг потирал подбородок. «Пора», — повторил Элис.